Дорогие друзья, в этот утренний час, когда мы собрались для того, чтобы вспомнить о страданиях Господа Иисуса Христа, я вместе с вами хотел бы прочитать один текст, очень коротко поразмышлять и помолиться. Друзья, это записано во второе послание к Коринфянам, 8 главе, 9 стих. Второе послание к Коринфянам, 8 глава, 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Друзья, посмотрите, какие прекрасные слова написаны, записаны в этом стихе. И здесь это не только слова, это действительно было так, что Иисус Христос оставил славу небес, оставил трон, оставил все то, что Он имел там на небе, и пришел на эту землю, обнищал. Ради кого? Ради чего это было сделано? Ради нас, друзья, дорогие. Он обнищал. А здесь, на земле, как Он жил? Родился в яслях. Мы недавно вспоминали, да, праздник Рождества Иисуса Христа. В яслях, в Вифлееме, в простой семье, в бедной. А дальше, как жизнь его протекала, однажды подходит к нему один из людей и говорит: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Вот, кажется, такое хорошее желание. Иисус, зная сердечное намерение, говорит: «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сыну Человеческому негде преклонить голову». Друзья, вот такое было служение Иисуса Христа. Мы помним, были дни искушения Иисуса Христа. Подходит к Нему сатана и говорит: «Ты голоден?» Ну, я своими словами. «Скажи, чтобы вот эти камни, они сделались хлебами. Давай, накорми себя, помоги себе. У тебя же есть сверхъестественная сила. Давай, с крыла храма спустись, прославься». Иисус Христос говорит: «Нет, отойди от меня, лукавый». Почему, друзья? Потому что Он своей сверхъестественной, божественной силой служил для людей. Мы помним, Он накормил 5 тысяч, да, 3 тысячи людей. Мы помним, Он сколько сделал чудес, но все это было для людей, для людей. И помним, время было такое, когда написано: «Поутру проходил мимо смоковницы и взалкал». Вот было такое у Него, когда Он хотел сильно кушать. И, может быть, никто Его не пригласил в тот момент. И вот Он, друзья, проводил такую жизнь ради нас, обнищал. Он для себя, на себя у Него издержки были очень малы. Он не пользовался своей сверхъестественной силой для себя, для удовлетворения своих нужд. Но все для нас, для людей, вот в то время живущих. И для того, чтобы и нам, уже достигшим вот последних веков, да, чтобы донести спасение. А в конце, конец Его жизни, в конце Он отдал Себя Самого. Это конечная цель Его была. Сначала обнищал, а потом отдал Себя Самого. Дорогие друзья, хотелось бы, чтобы в этот день мы могли вот эту мысль до глубины души понять и от сердца быть благодарны Богу, что ради нас Он обнищал. Вот в этом заключается благодать Господа. Здесь апостол Павел говорит: «Вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа». В чем она заключается? Он обнищал ради нас. Это был единственный вариант для того, чтобы нас спасти. Единственная возможность такая, чтобы мы могли иметь возможность спастись. Друзья дорогие, дальше написано о том, что «дабы вы обогатились Его нищетою». Друзья, о чем здесь идет речь? Как можно обогатиться нищетою? Кажется, это невообразимо. Друзья, в Матфея, в Евангелии от Матфея, в 5 главе, 3 стихом написано так, что «блаженны нищие духом, ибо что их есть Царство Небесное». Друзья, посмотрите, какое хорошее и прекрасное состояние человека, когда он нищ духом, нищий духом. Почему? Потому что Его есть Царство Небесное. Здесь говорится о том, что это гарантия для того, чтобы попасть в Царство Небесное. Гарантия – это что? Быть нищим духом. Друзья, ну как можно понять это? Я, друзья, так размышлял и понимаю, что нищий духом быть – это значит, как Иисус Христос. Как мы сейчас рассуждали, это быть свободным от земных каких-то вот, ни к чему не быть привязанным, друзья. Все, что мы имеем, написано, пользуйся этим миром, как не пользуйся. Да, здесь не говорится о том, что мы должны все обнищать материально. Нет, мы должны быть нищи духом, друзья, чтобы ничего земное, оно не было для нас драгоценнее небесного. Не превышало то, что дает Господь. И, друзья, в этот утренний час, когда вот перед вечерей, как хотелось, чтобы мы проверили себя, свое сердце. Есть ли что-то земное, вот, может быть, какое-то материальное благо, или что-то, что на земле здесь мы ценим дороже, чем Иисуса Христа, чем Иисус Христос. Есть ли для нас что-то дороже? Если есть, недостойные, друзья, недостойные, не войдем мы в Царство Небесное. Друзья, как хорошо быть нищим духом, то есть свободным от всего земного. И в любой момент, чтобы мы могли сказать, «Ей, Господи, гряди, ничто земное не держит, гряди на эту землю». Друзья, вспоминаются такие печальные примеры. Я помню, в одной церкви одного брата обличили в том, что он совершил ужасный поступок. И деньги направил не туда, и как-то вот ну, плохо очень поступил. И говорят ему, покайся. Он говорит, не покаюсь. Страшные слова сказал, не покаюсь. До пришествия не покаюсь. Друзья, это страшно было слушать. И многие заплакали. Почему? Потому что этот человек, он сам себе приговор вынес. Друзья, а Иисус Христос, посмотрите, Он оставил нам пример. Он обнищал ради нас. И мы сегодня ни за что земное не должны держаться. Мы сегодня, друзья, призваны быть нищими духом. Здесь на земле, имея что-то земное, не держаться, не быть привязанным сердцем к этому. Но иметь в мыслях то Отечество. Стремиться к лучшему, то есть к небесному. Друзья, как хотелось бы, чтобы Господь нам помог в этом. И сегодня среди нас наверняка есть тоже слушатели, которые приходят и понимают, что да, с Господом жить – это прекрасно, но есть земное что-то, и может быть не одно, что удерживает. Дорогие друзья, это нужно оставить. Это нужно оставить ради того, что дает Господь. Он дает намного лучше, Он дает намного прекраснее. Он дает Царство Небесное. Но нужно оставить земное, вот эту привязанность к земному и сделать так, как говорит Господь, поступить так, как Он хочет. Друзья, и вот мы во вторник, кто был, слышали такой прекрасный пример. Брат, гость у нас был и говорил о том, что бабушка одна вот в одной из церквей нашего братства, она садилась вперед, чтобы слышать. Ну, у нее уже проблема была со слухом. И вот она, не получалось у нее слушать Слово Божие. И она говорит пресвитеру, что все, не могу я больше так жить. Мне уже пора умирать. Почему? Потому что я Слово Божие не слышу. Друзья, я думаю, действительно, вот это нищета духа. Почему? Нужда постоянно в Слове Божьем. И она не представляет себе жизни без Слова Божия. Друзья, я думаю, как хорошо, когда мы тоже вот так стремимся в общение святых, стремимся к тому, чтобы слышать Слово Божие, чтобы иметь вот эту нищету духа, постоянно нуждаться в Боге. И ничего земное бы нас здесь не удерживало на земле. И по примеру Иисуса Христа, как Он обнищал, для чего? Для того, чтобы спасти нас. Друзья, сейчас мы будем молиться. От сердца поблагодарим Бога за то, что Он обнищал ради нас, ради нашего спасения. Он сделал все, Он оставил все, что у Него было. Уничижил себя до смерти и смерти крестной. Друзья, с другой стороны, проверим себя. Если что-то нас удерживает, попросим у Господа прощения. Оставим это все в мыслях наших. Оставим. И сегодня с такой вот ответственностью и с большим желанием, чтобы мы могли подойти к заповеди этой, поучаствовать, для того, чтобы иметь участие там, на небе, когда Господь придет за своими. Пусть Господь нам поможет в этом и благословит в дальнейшем этом служении нашем. Аминь. Помолимся.